14. Благодушное настроение Калле разом улетучилось, стоило Синнике приоткрыть дверь квартиры. С перекошенным, отхлынувшей вони лицом Криминале показал Синнике удостоверение. И то ли из-за злого лица, то ли из-за грозного удостоверения Синнике решила тут же во всем признаться. «Если вы про это дело Тюики, то Упса здесь ни при чем», — заявила она. «Это я попросила его напасть на Тюики. Эта стерва в молодости увела у меня мужика, Йосика, и прожила с ним всю жизнь. Я ждала, когда она помрет, чтобы привязать его к себе, но эта ведьма бедного Йосика извела. Я собирала весь мусор в надежде, что мне что-то достанется со стола Тюики и Йоси. А когда она стала выбрасывать его вещи, я наняла урка, чтобы он их перехватил, прежде чем их свезут на свалку, к этому нечестивцу Мерви. Хотела, чтобы и мне что-то досталось от сладкой жизни Тюики и Йосика, чтобы и я вкусила миновавшей меня радости». «Дурдом», — вынес вердикт Калле, и через голову Синнике заглянул в квартиру, заполненную смердящим хламом. «Нет, сажать за решетку двух людей из-за пакетов с мусором — это уже чересчур. Лучше посвятить себя борьбе с нечестивцем Мерви, сосредоточить все свои силы и бороться всеми способами». Столпившиеся на лестничной клетке соседи Синнике тоже примолкли, погрузившись в невеселые раздумья. Кастро и Люлли, Конди и Нера, Перти и Искри, Холди и Никки, Пирка и Илки, да и все собравшиеся в подъезде жители дома, услышав слезливое признание Синнике, переменились к ней. Глядя на Калле и Синнике, многие подумали, что последняя, в отличие от папы, хотя и не делает маникюры каждый день и не носит кружевные митенки, зато умеет любить всем сердцем. Они с нежностью смотрели то на Калле, то на Синнике, хотя еще секунду назад готовы были руками Калле разорвать старушку на части. Но теперь все жалели Синнике, которая прожила с Йосиком душа в душу целых 13 лет. А потом явилась молодая Тюики и увела мужа из семьи. Мало того, что он бросил разбитую годами и порезами жену, так он еще начал с ней судиться из-за квартиры в доме, намереваясь выкинуть супругу и дочь на улицу. Следователь Калле уже решил было закрыть дело и убраться во свояси, но тут нюх опытного сыщика зафиксировал запах, который ни с каким другим не спутаешь. Запах, на который у него за годы работы следователем выработалась особая чувствительность. Запах разлагающегося человеческого тела. Быстро протиснувшись в квартиру, пройдя мимо загроможденного хламом коридора, мимо сломанных лыж Яли и Киренана, мимо склада навеки погасших телевизоров и коробки с винными пробками, Калле зашел в комнатенку, заваленную старыми тюками и мешками, и там нашел тело местной рок-звезды Рокси Аути. «Что здесь делает это тело?» — зажав нос, строго прогундосил сыщик. «Я не знаю», — побледнев, проблеяла Синнике. «Он зашел похмелиться и полечиться пару дней назад. Он дышал тяжело, словно загнанная лошадь. Держался за сердце и говорил, что ему очень плохо, просил лекарства, то есть спирта. Я думала, он выпил самогону и тихо ушел себе, а он, оказывается, остался. А мы-то думали, что он уехал на гастроли в Майами», — горько воскликнул Анти, друг и фанат Рокси Аути. «Странно только, что вы не заметили его у себя в квартире». «Ничего странного», — подумал Калле, — «не мудрено человеку потеряться на такой свалке».